Глава вторая. «Смирно! Вольно!» — скомандовал стоящий перед нами мужчина в мундире с генеральскими погонами. Рядом со мной стояло еще четыре десятка людей, как моих соратников, так и посторонних, тех, кто пришел для поступления в академию в этом году. «Господа офицеры, я рад приветствовать вас в нашем славном заведении, чтущем традиции воинской славы России». «Служу империи!» — раздался нестройный хор. «Вольно!» — довольно улыбнувшись, сказал командующий. «Каждый из вас — достойный сын своей родины, но только лучшие из лучших могут рассчитывать на обучение в наших стенах. У каждого из вас за плечами обучение в элитных заведениях, служба в рядах флота и армии, или же силы и родословная, позволяющие рассчитывать на особое положение и статус». Экон сейчас опустил большую половину присутствующих. Судя по шрамам и хмурому виду, старому генералу совершенно не нравилось, что среди поступающих множество детей из княжеских родов. Даже без представления разница чувствовалась с первого взгляда. Половина — молодые мужчины и женщины от 25 лет, явно служившие, что видно по их выправке. Примерно треть — дети из семейств благородных кровей. Ниже княжича среди них не встречалось. Оставшиеся — мои взводные, я и Мария. Ну и Инга, которая в последний момент решила присоединиться к прохождению формальных вступительных экзаменов. Единственное предположение, зачем — доказать, что она тоже может. Учитывая разницу в военных специальностях и особенности обучения, общий экзамен делится на две части. Первая — проверка вашей предрасположенности к резонансу, а вторая — проверка физических навыков и подготовки, — продолжал вещать генерал. После прохождения общих испытаний те, кто их выдержит, смогут приступить к сдаче тестов по выбранным дисциплинам. «А теперь прошу покинуть площадку команды поддержки и слуг, им тут не место». Последний он произнес, глядя в мою сторону, но я лишь усмехнулся, стоя ровно и не собираясь никого никуда отсылать. Генерал нахмурился, и морщинки на его лбу собрались в гармошку, явно свидетельствуя о нелегком движении шестерней мысленного процесса, столкнувшихся с нестандартной ситуацией. «Согласно уставу заведения, все, кто прошел через его ворота, теряют все титулы и связанные с ними почести и привилегии», — в конце концов произнес он. «А потому с вами, господин мой, мы будем общаться на уставном языке. Приказываю немедля отослать слуг». «Так точно?» — легко ответил я, вытянувшись по струнке. «Все слуги отосланы». «Шутить со мной изволите?» — нахмурился генерал. — «Не хотите выполнять приказов, так вас никто не держит». — «Никак нет. Ваши приказы выполнены в точности», — тут же ответил я. — «Слуг на территории Академии не имею». — «А это кто тогда?» — рявкнул совершенно растерянный командующий, ткнув пальцем в стоящих за моей спиной товарищей. — «Претенденты, поступающие в Академию. Взводные штурмовой, технической и пилотных рот русского фрегата «Гнев империи», нанесшего сокрушительное поражение второй эскадре в воздушном столкновении в Закаспийской губернии», — бодро отрапортовал я, совершенно не смущаясь улыбок, появившихся на лицах военных. «На их счету 10 корветов штурмового класса, 2 легких крейсера и тяжелый крейсер класса «Королева Виктория». «И где же это славное сражение произошло?» Позволив себе саркастическую ухмылку, спросил генерал. «Когда это мы успели схлестнуться с англичанами?» «Вы никогда, судя по выражению вашего лица. А мы с сослуживцами на территории Закаспийской губернии, которую мы вернули в лоно Российской империи, в том числе и силы оружия», — ответил я, но уже совершенно серьезно. «Если вы не в курсе сражений нашего флота, равно как из Северного и Кавказских флотов с вторжением Черного пиратского флота, снабжаемого англичанами. Мне это странно». «Хотите норов свой показать?» — прищурился генерал. «Никак нет. Указываю на ошибки в вашей оценке», — коротко ответил я, заставив командующего стиснуть боковины кафедры, на которую он опирался. Кроме того, согласно уставу Академии, поступить в нее может любой одаренный, прошедший начальное военное обучение и достигший достаточного ранга дарника. Именно таковыми и являются стоящие за мной младшие офицеры, выпускники Суворовского военного училища, принимавшие участие в боевых действиях. Или вы готовы пойти против собственного устава, лишь бы не пускать молодежь из неблагородных? «Так они еще и неблагородные», — удивленно спросил генерал, чьи брови взлетели, но через секунду он одернул камзол, возвращая себе боевой вид. «Ладно, но никаких поблажек им не будет. Если они пройдут экзамен наравне с остальными, пусть учатся. Только вряд ли это случится». «Посмотрим», — пожал я плечами, снова заставив старика нахмуриться. «Посмотрим», — кивнул с едкой усмешкой генерал. «Первая часть экзамена элементарна. Подойдите к измерителю, положите на него руку, дождитесь отклика резонаторной оценки, если она достаточна. Следуйте далее. У нас два прибора, так что строитесь в колонны по старшинству звания. Господа действующие офицеры направо, благородные налево». «А мне что, разорваться?» — пробормотал я, но, подумав, кивнул товарищам и пошел вместе с ними к офицерам. Никакого желания толкаться в очереди я не испытывал, хоть и получилось, что наша колонна оказалась в три раза длиннее второй. Но идея пришлась многим не по душе. Не в смысле, что меня прогнали или смотрели свысока, наоборот. Многие из действующих офицеров засмущались, пытаясь пропустить меня вперед. Обратная сторона положения и славы, что поделать? «Не волнуйтесь, я никуда не спешу», — сказал я, демонстративно отойдя в сторону. «Проходите, я буду замыкающим». «Есть!» — тут же отозвался Таран, ступив к измерителю. «Не сдерживайся», — улыбнувшись, сказал я товарищу, и тот кивнул. Со стороны казалось, что он совершенно уверен в себе, но я знал, каково ему. Таран со второго курса, обделенный нормальным камнем, давно перестал тешить себя надеждами на то, что он перерастет свой пиковый предел и сумеет шагнуть за 10-й ранг. Но после того, как Петр решил меня подставить, заменив неинициированные и более дорогие камни уже использованными, я сумел подобрать и настроить соответствующий таланту моего друга бриллиант. Куда больше, чем тот, который раньше висел у него на шее. «Следующий», — сказал экзаменатор, сидящий за прибором, и мне очень не понравилась его гадкая усмешка. Бурят положил руку на шар и влил энергию, усилив резонанс, да так, что его кристалл засветился. Несколько секунд ничего не происходило, и я уже забеспокоился, но затем увидел, как волнуется, оглядываясь, уже экзаменатор. «Господин председатель комиссии, у нас неполадки в оборудовании», — подозвал экзаменатор старшего. «В чем дело?» — спросил генерал, подойдя ближе. «Показывает 8-й ранг», — пробормотал мужчина. — «Но в списках этого студента нет, он не из благородных и молодой». — «8-й? Да быть того не может», — ответил генерал и сделал несколько щелчков на оборудование. — «Вот так верно, 10-й ранг. Вы нам не подходите, юноша. Увы, но в академии могут поступить только лучшие из лучших». — «10-й, говорите?» — спросил я, подходя ближе. — «Да, вы правы, 10-му тут не место. Позвольте мне провериться». «Конечно», — тут же ответил генерал, вновь наклоняясь к прибору, но его пальцы наткнулись на невидимую преграду. «Это еще что за шутки?» «Держите в руках себя, а не приборы», — сказал я, опустив ладонь на шар. «Ну-ка посмотрим». Я влил энергию, не жалея сил и резонансного камня, и цифры на панели резко скакнули вверх. На мгновение они зависли на отметке 10, затем дрогнули и пошли еще выше. А спустя всего мгновение шар издал жалобный писк и взорвался, зависнув в установленном мной прессе. «Ты что сделал?» — рявкнул генерал, вылупившись на меня. «Кажется, ваш прибор неисправен. Боюсь, придется использовать второй», — усмехнувшись, сказал я. «К слову, какие цифры были последними?» «7-ка». Глухо ответил экзаменатор, после чего офицеры за моей спиной начали бросать уважительные взгляды. «Пойдет», — поморщившись, решил я, хотя я думал, будет чуть выше. «Господа, прошу прощения, этот прибор неисправен. Боюсь, нам придется воспользоваться последним. А чтобы не случилось подлога и никому не было обидно, предлагаю проходить испытания вперемешку». «Что за самоуправство?» — нахмурился генерал. «Вы виноваты в повреждении ценного оборудования». «Это вы виноваты в его повреждении», — ответил я. «И тайная канцелярия, будьте уверены, разберется с тем, чтобы вы и ваш персонал прошли проверку, в том числе у ментатов. Заодно выясним, достойны ли вы вашей должности и звания, не участвовали ли вы в подлоге или дискриминации учеников». Преподаватель академии, начал было экзаменатор, но поджавший губы генерал положил ему руку на плечо. «Мы все еще остаемся подданными империи», — сухо сказал старик, — «даже если ее правители проявляют близорукость или гонор. Проходите испытания». «Благодарю», — улыбнувшись, сказал я, и, спокойно показав на втором приборе семерку, встал рядом, отслеживая и записывая результаты товарищей. Правда, на этот раз я не старался, просто остановившись на приемлемом для меня варианте, а вот таран снова выложился на полную, показав восьмой ранг пикового значения. Хуже всех из моих подопечных оказались Шебутнов и Краснов. Две девятки, по сути, закрывающие им дорогу к большинству специальностей, но для их выбора хватило с головой. Удивили девушки. Когда Ангелина неожиданно выдала семерку, Мария, проходившая до этого и тоже показавшая семь, потребовала пересдачи. Еле успокоили. Вот тоже моя цистерна со взрывчаткой. Поднеси к ней спичку, и она рванет. Но куда большее удивление меня ждало, когда остальные мои подопечные прошли первый отборочный тур, и выяснилось, что треть военных не сумели получить заветный восьмой ранг во владении резонансом. Пять бывалых офицеров стояли как в воду опущенные. А уж как бесились боярские детки, оставшиеся за этой границей. Особенно видя, что прошедшие через экзамен неблагородные еще и моложе. Из 12 потомственных бояр и дворян у 6 оказался 9 ранг, у 3 — 10. Это был провал. «Не отчаивайтесь, господа», — обратился к ним генерал. «Вы молоды. Тренируйтесь, и в следующем году вам обязательно повезет. А через 2 сегодняшние студенты станут инструкторами и сами будут участвовать в процессе преподавания и практики. Так что думайте об этом как о шансе». Расстраивать его тем, что в подобной программе участие принимать не собираюсь и вообще планирую сдать большую часть программы экстерном, я не стал, хотя намек был более чем прозрачным. Вместо этого я подошел к своим и от души поздравил всех с преодолением необходимого порога. «Итак, господа офицеры, следующий этап — проверка вашей физподготовки. Прошу всех к рубежу», — сказал инструктор, указывая на стоящие в чистом поле ящики. «По моей команде вы должны надеть обмундирование, закрепить снаряжение и преодолеть марш-бросок и полосу препятствий. В конце вас будет ждать сюрприз. На старт, внимание, марш!» Ну, что я могу сказать? Сюрприз случился сильно заранее. В ящиках нашлась стандартная военная форма пилотов. Безразмерная, так что ее приходилось подгонять под рост с помощью липучек на боках и плечах. Ботинки, явно рассчитанные на парней покрупнее, и набор из массогабаритного макета, изображающего автомат и... «А автомат-то настоящий!» — удивленно произнес я, заглянув в магазины. Передернул затвор, проверил ствольную коробку. Боек на месте. Похоже, нам выдали полностью боевое оружие. Ну да, расчет на то, что идиоты отсеются сразу. «Не спим, красавицы! Бегом, бегом!» — рычал инструктор, и, обернувшись, я понял, в чем заминка. Похоже, не все благородные девицы поняли, куда направляются. Или, наоборот, точно знали, куда, и решили произвести неизгладимое первое впечатление. Вместо приличествующих месту и времени спортивных шорт и топов на девушках оказалось кружевное белье, которое они стыдливо прикрывали, переодеваясь. Ну, на чужих. Моя супруга и подруга подготовились по полной программе и словно не раздевались, уже заканчивая застегивать поддоспешники. «Проверить оружие», — скомандовал я. «Магазины пристегнуть, не взводить. Все готовы? Бегом марш!» «Не отставайте, ваше сиятельство!» — усмехнувшись, крикнул какой-то из офицеров. «Надо отдать должное, мы на их фоне потратили неоправданно много времени на переодевание. Но если на их стороне был опыт, на нашей — разогнанные тренировками и прокачкой меридианов организм. 3 минуты бега, и наш отряд догнал голову колонны. «Веселей!» — скомандовал инструктор, непринужденно держащийся рядом. Ему это легко давалось за счет не только собственной выносливости, но и резонансного доспеха без шлема. Наверное, чтобы выглядело эффектней. А может, просто старая модель, потому как во всех известных мне современных версиях шлем не только не снимался, но и не поворачивался, ведь составлял с керасой одно целое. Изображение на круговой экран передавали камеры, утопленные в броне, разнесенные в стороны, а потому почти неуязвимые для одиночных попаданий. А тут балбес с открытой головой. Но вскоре мне стало не до развлечений. Маршрут броска пролегал по территории вокруг Академии и включал в себя не только ровную асфальтовую дорогу, но и небольшую рощу, полосу препятствий и довольно широкую реку. На мосту, раскинувшемся над ней, висела табличка «Мост взорван». Но куда хуже было то, что по обеим сторонам от русла речушки оказались вырыты канавы, до краев заполненные грязью. «Кажется, они нас решили в этой бурде утопить», — прокомментировала державшаяся все время рядом Мальвина. «Ну, не в говне уже хорошо», — ответила принципиально не отстававшая Ангелина. Она кивнула в сторону офицеров, что, подняв оружие над головой, сходу углубились в препятствие, завязнув по пояс. «Поплыли?» «Зачем?» — хмыкнул я и обрушил на грязь пресс. Мутная вода тут же хлынула во все стороны, а остаток утрамбовался до такой степени, что по нему можно было спокойно идти. В тот же момент мое чувство опасности взвыло и указало вектор, по которому я мгновенно ударил прессом, и только потом до меня долетели слова. «Конструкты не применяем!» — договорить контролирующий инструктор не успел. Мой пресс разрушил летящий в нашу сторону диск и распался от диссонанса сам, но вот поднятая им волна грязи прошла дальше и обрушилась на незадачливого инструктора, а учитывая, что он оставался с непокрытой головой, его накрыло так, что даже волос стало не видно. Хуже того, залило весь доспех. «Прошу прощения, господин инструктор», — тут же сказал я, выступив вперед и загораживая спиной девушек и товарищей. Среагировал на автомате. В следующий раз, прежде чем применять в отношении меня боевые конструкты, предупреждайте. «Да ты!» — сплевывая грязь, хрипел мужчина, а пока он вытирался и, матерясь, продирал глаза, все спокойно прошли по утрамбованному мною месту. Понявший это, инструктор стиснул зубы и указал грязной рукой на полосу препятствий на том берегу. «Бегом марш!» «Есть!» — не споря кивнул я, но вместо того, чтобы лезть в воду, подпрыгнул и подтолкнул себя прессом, разом перемахнув через реку. Кажется, я даже за 10 метров услышал, как он скрежещет зубами, но ручаться не могу. Тем более, что мне тут же стало не до того. Полоса препятствий из стен, блоков и ловушек, имитировавшая нападение врага с помощью конструктов, оказалась длиной в километр. И в этот раз мне пришлось постараться, чтобы не убиться в хлам, ведь инструктор перед испытанием четко дал понять — никаких конструктов на полосе препятствий. К счастью, он ничего не говорил про незаконность взаимовыручки, а товарищи, добравшиеся до 6-метровой стены чуть раньше, уже сообразили, что нужно делать. Таран встал на одно колено, уперев руки в стену и спрятав голову. Я взбежал по его плечам и, подпрыгнув, зацепился за край. Мария, не мешкая, взобралась по мне и, свесившись с другой стороны, уцепилась за руку, помогая держаться. Теперь настал черед Ангелины, а затем и остальных ребят. Единственная проблема была, когда последним поднимался Таран, которого пришлось затаскивать на стену вместе со мной, но мы и с этим справились под одобрительные возгласы наблюдавших наши действия офицеров. Они тоже применили схожую тактику, только использовали ремни от автомата в качестве страховки. Ну, а мы не догадались. А вот у наследных бояр и дворян случилась заминка. Когда мы ушли дальше, они только решили, кто на кого должен лезть, и приступили к штурму стены с большим опозданием. Все же Они разрозненные группы, и даже если проходили подобные испытания, делали это индивидуально или под присмотром слуг или младших. «Проверка оружия!» — кричал очередной инструктор, когда мы миновали полосу препятствий. Надо сказать, выполнена она была на совесть, так что даже у меня сбилось дыхание, но сейчас как раз появилась возможность отдохнуть. «Неустойчивое положение, быстрая стрельба, расстояние 100 и 150. Положение лежа 350, 3 по 10. Приступить к выполнению упражнения». Спорить никто не стал. 10 патронов на каждую мишень — не вопрос. Пусть с Ангелиной посоревноваться в точности я не мог, но свои 260 из 300 выбил уверенными короткими очередями. Легко стрелять точно, если оружие в твоих руках зажато прессом, словно установлено на треноге. «Жульничаете?» — спросил инструктор, проверяя мишени. «Никак нет. Дополнительных вводных получено не было», — ответил я, улыбнувшись, и тот лишь покачал головой и указал на следующую площадку. Хотя вернее было бы сказать, на группу площадок. Десяток арен для боев один на один, где нас уже ждали старшекурсники с соответствующими лычками. Однако стоило мне вступить в круг, как на плечо предполагаемого противника легла ладонь уже знакомого инструктора, чей комбинезон был заляпан грязью. «Конструкты на соперники не применять», — предупредил стоящий рядом проверяющий, и я невольно усмехнулся. «Ну да, конечно. Кажется, мне хотели преподать наглядный урок». Иначе зачем ставить против 17-летнего парня, пусть и рослого и с весом под 80 килограммов, противника, который на полцентнера тяжелее? Оскорбленный инструктор многообещающе усмехнулся и, прикрыв голову кулаками, пошел на меня, явно собираясь отыграться за волну грязи. Но я в показательном выступлении в качестве груши участвовать совершенно не собирался. Нельзя использовать конструкты на противнике? Ну что ж, пожалуйста. Но это будут не мои проблемы, а его. Рывок. Я ушел в сторону и тут же ему за спину, с удвоенным ускорением обрушив каблук ботинка на коленную чашечку. Не понявший, в чем дело, мужчина рухнул на подогнувшуюся ногу, и я тут же обрушил свой кулак на мелькнувшую челюсть, добавив себе скорости. Голова инструктора мотнулась в сторону. Несколько мгновений он еще стоял на одном колене, а затем рухнул на бок. «Медика сюда!» — рявкнул контролер, сверкнув глазами. «Это что еще было такое? Потрудитесь объясниться, господин экзаменующийся!» «Вы поставили условие не применять конструкты на противнике. Я так и сделал», — улыбнувшись, ответил я. «Других условий не было, так что правила я не нарушал. Или вы считаете иначе?» «До руководства Академии ваше поведение будет доведено», — угрожающе произнес проверяющий. «Второй раунд!» «Он не сможет, у него нога вывихнута», — заметил подбежавший медик, отрицательно покачав головой. «В таком случае нам требуется замена», — усмехнулся проверяющий и кивнул ждавшему меня до этого парню. «Конструкты на противнике или себе применять запрещено. Отработай его по полной, поручик». «Так точно, господин майор», — кивнул парень, несколько раз подпрыгнув и размявшись. «Если немного вас помну, не серчайте, ваше сиятельство». «Ваше высочество», — поправил я его, и парень на мгновение растерялся. «Что?» — удивленно спросил он, приподняв голову, и в этот момент все решилось. Его левая опорная нога резко ушла вниз, вслед за песком, на котором только что стояла. Я сделал стремительный шаг вперед и в два удара отправил его в нокаут. Почти мгновенно пришедший в себя парень удивленно смотрел на меня снизу вверх, потирая подбородок. 2-0 в мою пользу», — ответил я, посмотрев на нахмурившегося проверяющего. «Достаточно или хотите третий раунд?» «Что это было?» — спросил инструктор, указав на ямку. «Кажется, у него земля из-под ног ушла», — пожал я плечами. «Такое бывает, если вдруг самомнение вскружит голову». «Так я могу идти дальше? Или хотите оказаться на его месте?» «Вы нарушаете все правила прохождения экзаменов», — сказал проверяющий, сложив руки за спиной. «Я буду вынужден...» «Да-да, я это уже слышал», — усмехнувшись, ответил я. «Если хотите доложить главе комиссии или самому князю Долгорукому, Я с удовольствием опишу ему свою позицию по происходившему как здесь, так и на стартовом этапе экзаменов. Уверен, ему будет очень интересно узнать о предвзятом отношении к ученикам и планомерному нарушению устава со стороны сотрудников Академии». «Это оскорбление», — начал был инструктор, но, поджав губы, замолчал. «Дуэль?» — чуть наклонив голову, спросил я. «С вас будет достаточно и прохождения последнего этапа», — усмехнулся экзаменатор, кивнув на бетонное укрепление. Догадаться, что именно меня там ждет, не составляло никакого труда. Еще 5 площадок, на сей раз заглубленных в землю, и дожидавшиеся резонансные доспехи класса воин. Похоже, меня окончательно решили поставить на место. Ведь противника я знал. На противоположной стороне арены, улыбаясь во все 20 оставшихся целых зубов, стоял Калаврат.